Салтыков несколько изменил тактику, продолжив ненавязчивое ухаживание за великой княжной. Но под бдительным взором фрейлины Гагариной Екатерине удалось его рассекретить и отстаивать независимость. В легких пикировках, случайных или запланированных встречах, Екатерина никогда не отпускала от себя фрейлин, оставаясь на людях, что мешало создавать интимную обстановку и принуждало графа вести себя подобающе. Так прошли конец весны и лета. Наконец-то верная фрейлина Гагарина отлучилась по делам. Да и Чеглаковы где-то задержались. И Екатерина оказалась один на один с искусителем. Причем не уйти, не позвать никого, не привлекая лишнего любопытного внимания. «Наконец-то мы одни. Мое сердце ликует!» — воскликнул Салтыков, загородив выход из небольшого зимнего сада, что устроила Чеглакова у окна еще в прошлый год. «Оно нашло новый предмет для обожания? Поздравляю!» «Вы никогда не найдете более преданного сердца, чем мое!» Салтыков, нарушая этикет, схватил руку Екатерины и припал к ней с горячим поцелуем. «Вы так и не поняли?» Екатерина попыталась отнять руку. «Мне нет дела до ваших сердца и чувств». «Не верю. Ваше сердце стучит в унисон моему. Вы любите, но не хотите признаться даже себе». «Почему же?» «Да, я люблю. Мое сердце занято. Но не будьте настолько самоуверенны, сударь, что оно занято вами. Есть более достойные кавалеры. Пустите же. Вы переходите все границы приличия». Екатерина оттолкнула графа и ушла. Когда она оказалась в пустом коридоре, быстро поднесла руку к губам и коснулась места поцелуя. «Господи, спаси и сохрани меня. Я борюсь из последних сил. Направь меня, Господи, я не хочу адюльтера, но так хочу любви. Люблю ли я сама? Да, да, да».